Глава 29. Собиралась будто в тумане, наплевав на все, что сейчас глубокая ночь, что мне страшно, и на то, что могу увидеть, когда приеду. Такси тормознуло у какого-то полузаброшенного склада на окраине города, и выглядело оно прямиком как место в фильме про зомби. Мужик зыркнул на меня через зеркало заднего вида, и, клянусь, в его глазах мелькал лишь один вопрос. «Уверена, что хочешь выйти из машины?» «Да в том-то и дело, что не хочу, но...» «А какие варианты, блин?» Внутри оказалось людно. Я едва протиснулась, чтобы пробраться глубже. Гул голосов, мат, смех и тошнотворный запах пота. Все это било по нервам, и стресс во мне уже врубился на максимум. Я пробиралась сквозь толпу. Сердце так отчаянно колотилось, что, казалось, его слышит каждый в этом грёбаном помещении. Внутри склад напоминал киношный антураж. Тусклые лампы под потолком, клубы дыма от сигарет, запах пота и крови, перемешанный с чем-то типа духов. Я кривилась, зажимала нос, но даже это не спасало от рвотных рефлексов. И вот, наконец, я увидела огромную клетку в центре помещения. «Да-да», настоящую клетку, сваренную из толстого металла, будто она сделана для охренеть какого дикого зверя. Но внутри всего лишь два бойца. Два человека, черт подери. Толпа ревела, ставки выкрикивались прямо в воздух, и ситуация оказалась мне чересчур киношной, будто я попала на закрытые съемки какого-то боевика. Люди вокруг кричали: «Торнадо, вперед! Убей его, размажь его, ставлю все на торнадо». Хотела ли я смотреть на кровавую бойню? Нет. Но разве Никита оставил мне выбор? Я присмотрелась на мужчин в клетке, и если бы позже кто-то спросил, как выстояла и не рухнула в обморок, не ответила бы, потому что Ник еле-еле держался на ногах. Его так сильно шатало, что казалось, если второй мужик просто дунет, то Никита упадет. Губа, нос и бровь разбиты, из-за чего кровь текла по подбородку. Один глаз уже заплыл, на обоих боках проступали гематомы. Грудь еле вздымалась, словно каждое движение и даже вдох давались Нику через адскую боль. Ну и, конечно же, тот самый торнадо, как я успела понять, был его соперником. Огромным, в полтора раза шире Ника и тяжелее, а от его дурных криков наподобие рычания зверя мои уши сворачивались в трубочку. Но публика хавала, поэтому мужлан прорычал, сразу замахнулся. Никита не увернулся, и почти сокрушительный удар пришелся в челюсть. «Нет!» — нервно выдохнула, но звук потонул среди свиста довольной толпы. Недоверие било внутри кулаками, словно это все неправда, не по-настоящему. И в клетке не мой любимый мужчина. Мне просто мерещится. Это не может быть Никита. Но чем дольше я смотрела, тем сильнее накатывала жуткая волна страха, что охватывала разум туманом. И не за себя я волновалась в первую очередь. За него, идиота. И за то, что я прямо сейчас могла потерять его. Он упал. Конечно же. Какие были шансы выстоять? Ник и без того удара еле держался. Страх парализовал все тело. Но лишь на секунду. Я быстро опомнилась, и на адреналине, что фонтаном бил внутри, рванула вперед. Толпа орала, топала ногами. Но я пробилась к краю клетки и вцепилась пальцами в сетку так безысходно сильно, что ногти впились в металл. Меня колотило от переизбытка нервозности, перемешку с первобытным страхом. Но видеть, как любимый лежит почти без движения, медленно убивало изнутри. Он ведь жив, правда? Да почему же ты не двигаешься? «Ник!» — заорала так отчаянно, что голос сорвался. «Давай, ты сможешь, вставай!» Он дернулся и мгновенно открыл глаза. А я чуть не завыла от облегчения. «Жив!» Медленно повернул голову, и наши взгляды встретились. Я уже мысленно проклинала все на свете. Эту клетку, торнадо, самого Никиту. дурацкую ситуацию, из-за которой любимый сунулся в идиотский бой. Да разве оно того стоит? Тем не менее, я улыбалась ему, хоть и сквозь слезы. Но мой гнев сейчас точно не поможет. Я верю в тебя. Давай же, вставай. Может, все это отразилось и в моих глазах, потому что Ник слабо улыбнулся, будто эта крошечная искра придала ему силы. Он собрался, медленно встал, выпрямился и, вложив всю силу, нанес несколько последних ударов. Уж не знаю, или торнадо их не ждал, или уже считал себя победителем, но он упал, и толпа взревела, когда объявили победу Никиты. Я уже не слышала ничего, потому что после того, как мелкий проворный ублюдок-ведущий объявил победу, Ник практически сразу с грохотом рухнул на пол. «Никита!» Я не помню, как прорвалась сквозь охранников, просто через секунду уже была в клетке, на коленях рядом с любимым. Он не двигался и, казалось, даже не дышал. Слишком бледный, слишком раненый. «Никита!» Пальцы дрожали, когда я прижимала его лицо к себе, стирая кровь с губ и лица, хотя это было бессмысленно. «Придурок, зачем ты так с собой?» Слезы капали ему на лицо. Но плевать, я не могла контролировать эмоции. Они сами фонтанировали из меня, извергались, как только что проснувшийся вулкан. Толпа ревела вокруг, но для меня не существовало никого, кроме любимого. Как и отмахивалась от назойливой тряски за плечо. «Пофигу на всех. Мне нужен лишь врач, и срочно!» «Эй, отойди!» — раздался знакомый голос, и я резко обернулась. Это был гончар, типа друг Никиты и боксер из другого клуба. Но правда, хотела ли я задумываться, какого лешего он тут делает, да еще и с Вероникой? Уму непостижимо. Она с ужасом прижала ладони к губам, а гончар скривился так, будто ему неприятно смотреть. Сразу наклонился над Никитой, поднял бровь и, черт бы его побрал, с ледяным спокойствием вздохнул. «Девочка, отойди, мы сами разберемся». «Да что ты!» — вспыхнуло, что аж горло пронзила боль. «Ему больница нужна, а не твои геройские понты». Гончар закатил глаза, но без лишних слов подхватил Никиту под плечи и практически выдернул его из моих рук. Я вцепилась в футболку гончара, шипела, ругалась, проклинала, но он отмахивался от меня, как от назойливой мухи. «Да какого фига? Чего рты разявили? Помогайте!» Рявкнул он кому-то из толпы, и через секунду к нам подскочили двое парней. Они подхватили Ника и спешно понесли к выходу. Я бежала следом, хотя не разбирала дороги, просто тащилась за кровавым следом и запрещала себе плохие мысли. Вероника что-то тараторила над ухом, вроде «Даша, держись, он сильный, все будет хорошо», но я ее будто и не слышала. Все внимание было приковано к Никите. Вдруг он очнется, я должна быть рядом. У выхода гончар прикрикнул на кого-то, ему мгновенно освободили место водителя в машине, которая уже была заведена. Он сам сел за руль. Вероника устроилась рядом, а меня просто втолкнули на заднее сиденье. Тут же устроила голову Ника у себя на коленях и судорожно гладила по волосах. Слезы все срывались градом с глаз, я никак не могла успокоить их поток. «Ник, слышишь меня, дубина, не вздумай умирать, слышишь? Я тебя даже на том свете достану, ясно?» Отчаянно хрипела и трясла любимого, а он никак не реагировал. «Даш, тише!» Вероника снова пыталась меня унять, а я не выдержала и гаркнула на нее. «Не лезь ко мне! И вообще, куда мы едем? Нику надо в...» В этот момент голос гончара прорезал воздух в салоне, как удар хлыста. «Хватит!» Я замерла, подняла глаза и увидела, как он сверлит меня недобрым взглядом в зеркало. В нем не было злости, только холодная жестокость и трезвость ума, которой мне сейчас так отчаянно не хватает. «Соберись!» — процедил, вернув взгляд обратно к дороге. «Реветь и орать будешь потом, когда засранец придет в сознание. «В больницу мы едем, так что угомонись». Я сглотнула, нервно поджала губы, но кивнула. «Он прав. Орать нужно на Никиту. А сейчас лучше не истерить лишний раз, если снова не хочу загреметь в больницу с неврастенией. Вот это будет умора». Сердце все равно рвалось в клочья от вида любимого. Разбитый, окровавленный, будто и не живой вовсе. Я прижала Ника крепче к себе и прошептала прямо ему в ухо. «Потерпи немного, мы почти на месте, скоро тебе помогут». По ощущениям, я ждала целую вечность, а по факту – долгие и утомительные сутки. Гончар вместе с Никой силком увезли меня домой, потому что в больнице бессмысленно было торчать, но я все равно позже вернулась, хотя бы потому, что Никиту почти сразу перевезли с реанимации в палату. Но Ник еще спал, поэтому нас попросили уйти. Ага, хрена с два. Я хочу, чтобы Никита увидел меня первой после пробуждения, чтобы посмотрел в мои глаза и ответил, какого лешего поступил так с собой, с нами. И это я еще упустила его маму, черт подери. Ну не идиотина, треснуть бы по башке как следует, но она и так уже травмирована. Сотрясение мозга, средней тяжести, чтоб его. Остались ли там еще мозги? Видимо, нет. Пока стояла у окна, Ник вдруг протяжно застонал, а у меня в этот момент будто тяжелый булыжник убрали с груди. Дышать стало легче. Первым отчаянным порывом было броситься к нему, обнять и поцеловать, но вторым порывом я вынудила себя стоять на месте. Просто развернулась к нему лицом и скрестила руки на груди.